От себя что хотите, а за меня уж, пожалуйста, собственными моими словами». Альфред Исаевич слегка засмеялся. Видимо, и его немного покоробило это замечание. «Будьте покойны, точность информации принадлежит к лучшим традициям нашей газеты». Он простился и вышел почему-то на цыпочках, плотно притворив за собой дверь. «Хорош гусь», — сказал хозяин, выходя из лодочки и вытирая лоб полотенцем. «Они-то создают репутации». «Так он и у вас был за интервью?» «Да, полчаса отнял злодей. Но как от них отделаешься?» «Шестая держава», — подтвердил хозяин, садясь. «Вы меня, пожалуйста, извините, что так вас принимаю. Я человек привычек. Чаю не прикажете ли?» «Ваша супруга как изволит поживать?» «Тамара Матвеевна, слава богу, здорова». «А Марья Семеновна все хорошеет?» — сказал, улыбаясь, Нищеретов. «Имел удовольствие ее видеть в театре на Борисе Годунове». «Хорош, Шаляпин! Ох, хорош!» «Федор Иванович?» — небрежно вставил Семен Исидорович. «Да, другого такого днем с огнем не сыщешь. Здесь в искусстве предел, его же не прейдеши. Он у нас на днях был и пел, пел, как 40 тысяч сирен. Жаль, что вас не было в Питере». «Да, я в Москву уезжал. Оппозицию всю московскую видел. Будущее наше правительство. Что ж, дай им Бог. Дело, говорят люди, не во всем, разумеется». Чувство обиды у Семена Исидоровича понемногу прошло, особенно после того, как Нищеретов сразу и очень охотно принял приглашение на обед. Разговор стал весьма приятным. Семен Исидорович нашел случай вскользь и, кстати, упомянуть о близком своем знакомстве с известнейшими политическими деятелями, дав понять, как высоко они его ценят. Нищеретов, внимательно его слушавший, тоже знал этих людей. Его замечания о них показались Кременецкому неожиданными, но верными и меткими. «Очень неглупый все-таки человек. Надо отдать ему справедливость», — подумал Семен Исидорович. Он заметил, что об этих деятелях, левых и правых, Нищеретов говорит не совсем так, как о большинстве своих знакомых. В тоне его звучало уважение, быть может, относившееся к тому, что людей этих нельзя было купить при всем богатстве Нищеретова. Разговор коснулся войны, общего политического положения. Кременецкий неожиданно перешел на роль слушателя. Это с ним в обществе случалось редко. Нищеретов говорил так умно, хорошо и интересно, что Семен Исидорович просто заслушался. «Нет, право, умница», — сказал он себе. «Если его отшлифовать как следует, будет фигура». Кременецкий и не заметил, как в разговоре прошло полчаса. Он раза два приподнимался, чтобы уйти, но Нищеретов все просил посидеть еще. Во второй раз он мог этого не делать, и Семен Исидорович, уже вполне растаявший, оценил любезность хозяина. «Да, тяжелые времена. Народ наш говорит, дай-то Боже, чтобы все было гоже», — сказал со вздохом Кременецкий и встал в третий раз окончательно. «Нет, мне не досуг, у меня вечерний прием. Пожалуйста, не трудитесь меня провожать, я найду дорогу». Семен Исидорович не был уверен, что хозяин его проводил бы без этой просьбы. «Так вы не забудете в 7 часов, пожалуйста». Нищеретов, чуть прищурившись, смотрел на него с той же, вновь выступившей усмешкой. «Забыть едва ли забуду, а для верности в тот день не поленитесь. Протелефоньте мне», — произнес он, и внезапно что-то в его усмешке, в сказанной им фразе, в слове «протелефоньте», опять кольнуло Кременецкого. Нищеретов проводил его до лестницы, и Семен Исидорович уехал, вполне довольный визитом. Собственный экипаж вдобавок всегда успокаивал его нервы. «Да, странный человек, но умница, настоящий самородок», — думал он на обратном пути. Нищеретов оделся, вышел в свой рабочий кабинет и, усевшись за огромный письменный стол, стал внимательно просматривать